Мы с женой недоумевали, что же это будет? Война, землетрясение, наводнение. Однако, по силе слов пророка, мы понимали, что будет что-то много ужаснее, и высказывали предположение, что ось земная перевернется. Игумени же Таисия, 80-летняя старица, спросила отца Иоанна, «Когда же, батюшка, это время будет?» Отец Иоанн ответил, «Мы с тобою, матушка, не доживем, а вот они, — указал он рукой на монахинь, — доживут». Теперь все, конечно, хорошо понимают, про какое время говорил отец Иоанн. Архиепископ Нафанаил Львов. Государь отверг себя, взял крест свой и последовал за Христом. И как он был одинок! В этом ведь тоже глубокая христоподражательность его подвига. Он до конца пронес крест своего царственного служения, до тех пор, пока все кругом не восстало против него, в подлом изменническом бунте, и дальнейшее его царское крестоношение потеряло смысл, ибо если можно губить и против воли губимого, то нельзя спасать против воли спасаемого. По словам митрополита Анастасия Грибановского, убийство оставленного всеми беззащитного русского монарха вместе с супругою и юными детьми будет всегда стоять тяжелым укором перед совестью всего мира. Мы верим, что настанет время, когда человечество поймет, наконец, что наши царственные страстотерпцы и все, кто последовал по их пути, будучи умерщвлены за свидетельство правды Божией, принесли себя в жертву очищения за грехи всего современного мира, погрязшего во лжи и неправде и нуждающегося в искуплении. С тех пор, как пал императорский престол в России, равновесие поколебалось повсюду. Леонид Болотин, современный исследователь. Критики Николая II заявляют, что он должен был не отрекаться и принять мученический венец тогда же, 2 марта. Дескать, это освободило бы от личной вины за происходящее. Но в том-то и дело, что тогда государь думал в первую очередь не о себе и своих близких, но о русском народе, который при таком развитии событий напрямую был бы повинен в страшном грехе цареубийства и подпал бы под клятву собора 1613 года. То есть весь народ по этой клятве был бы лишен спасения для вечной жизни. Государь Николай II. Быть может, необходима искупительная жертва для спасения России. Я буду этой жертвой.